Слава Господу, братья и сестры, за этот воскресный день, за то, что мы сегодня и проповедь слышали, и детки наши пели. Я хочу тогда немножко сегодня. Такая интересная тема, которая называется «По меру благодати Его». Вы знаете, что сегодня мы в Церкви Божией, и каждый из нас, говорит Писание, кто принадлежит к Его Церкви, имеет дар Божий в себе. Вы знаете, эта тема меня очень заинтересовала, я молился перед Богом, и Бог мне показал некоторые вещи, что мы, христиане, когда мы служим Богу, когда мы приходим в церковь, и вообще вся церковь, когда мы собираемся, все заключается в одном. Ты должен сегодня служить в церкви дарами, которые Бог тебе дал. Давайте посмотрим Ефесянам глава 4. Давайте посмотрим это место, где записано о том, что Бог каждому из нас дал дар, чтобы мы служили в церкви. У кого есть Библия, друзья, найдите Ефесянам, глава 4, 7-12 стих. Ефесянам, глава 4, 7-12 стих. Здесь так, друзья, написано. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Я пропускаю. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Смотрите, здесь говорится прямо, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть, по мере дара Иисуса Христа в каждом из нас есть какой-то дар, который Господь определил, чтобы мы служили в церкви. Я хотел бы вам сказать, друзья, что мы имеем способности. Каждый человек имеет способности, но это не есть дар, который Бог тебе дал. Это первое, что я хочу сказать. И когда мы говорим о том, что мы все имеем дары от Бога, то проблема в том, что очень мало людей сегодня в церкви, они обнаруживают этот дар и еще меньше способны служить им в церкви. Вот почему сегодня церкви, современные церкви, они сегодня не имеют никакого успеха. Дело в том, что церковь – это то, представительница Иисуса Христа на земле. И если в церкви все нормально, если в церкви дары действуют, то тогда будет что, друзья? Самое главное деятельность церкви – будет результат. Результат. Если нет результата, то значит что-то не то. Значит, есть проблемы. Значит, церковь, она работает вхолостую. Как бы ты сегодня ни старался, как бы мы сегодня ни пели, как бы мы сегодня ни проповедовали и ни учили, если нет результата деятельности церкви, значит, там не действуют дары Божьи. Значит, там наши способности. Значит, там не Бог действует, а мы, люди, сегодня делаем церкви дела Божие. Ничего не получится. Вы знаете, я тут написал некоторый перечень вещей, которые ты должен запомнить. Смотрите, Бог достигает своих целей, первое, в этом мире через церковь. Бог сегодня делает свои дела в этом мире только через церковь. Ты должен это понимать. Потому что если церковь живая, то это значит, Христос живет в церкви. И поэтому она совершает дела в этом мире. Люди спасаются, люди освобождаются, люди приходят к Богу, молодежь остается в церкви, в церкви есть свидетельства, люди плачут, они чувствуют присутствие Божье, люди возрастают духовно. Это плоды деятельности живой церкви. Почему она живая? Потому что в ней действуют дары Божьи. А если дары действуют, значит, мы можем заключить, что в церкви действует сам Иисус Христос. Давайте посмотрим дальше. Бог укрепляет, второе, и превращает свое тело посредством действия членов тела. Мы должны понять, что мы как тело нуждаемся в назидании. Мы как люди, которые собраны, и мы составляем одно тело, нам нужно назидание. Мы должны расти. Наша вера должна расти в Бога. И это будет совершаться не только тогда, когда Бог хочет. Самое главное, когда мы сами друг друга назидаем. То есть в тебе должен действовать дар Божий, чтобы ты мог назидать меня. Чтобы моя вера укреплялась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Пойми, только через дары Божии истекает сила Божия, которая дает возможность тебе расти как христианину. Если этого нет, то ты просто не можешь расти, даже если ты находишься в церкви. Бог укрепляет и превращает свое тело посредством действия каждого члена в свою очередь. Если ты член, у тебя есть дар, и этот дар действует, то тело растет. Если ты не знаешь своего дара, если ты не пользуешься даром, который дал тебе Господь, и каждый из нас этого не знает, то тело, оно не может расти, потому что оно не может расти другим образом. Христос, Он не действует в этом теле. Давайте дальше. Мы служим друг другу в одном теле только дарами, которые Бог дал нам. Третье определение. Мы можем служить друг другу только тем даром, который Бог тебе дал. Потому что когда ты обнаружишь этот дар, и когда ты пребудешь в этом даре, тогда Господь, Он начнет проявлять Себя через тебя. И поэтому это будет твое призвание, которое Бог призвал тебя в церкви, и ты сможешь назидать другого человека. Сила Божья, четвертая, и Божья благодать изливается внутри церкви и через церковь в этот мир только через действие даров Божьих в нас. Ты сегодня хочешь идти изменять этот мир? Ты хочешь сегодня людей приводить к Богу? Да, это назначение твое, это назначение церкви, но ты должен сегодня понять, это будет только тогда эффективно, когда в тебе начнет работать дар, который Бог заложил в тебя. И не только в тебе, но вся церковь, все члены, они встанут в то положение пред Богом, когда Бог может сделать из них сосуд, в который Он сможет наливать свою чистую воду. И только тогда этот сосуд будет в Доме Божьем, он будет приносить пользу, друзья. Это очень важная вещь, я говорю, друзья. Это ответ сегодня нам, почему наша церковь 10 лет не растет. Почему мы ничего не можем сделать? Почему сегодня наши церкви, многие церкви славянские, они буквально ничего не могут изменять ни внутри, ни вокруг себя? Вы знаете, один человек рассказывал такую историю. Есть такая организация, которая посылает своих экспертов в бизнесы, в организации, и эти люди приходят, и они начинают твой бизнес, допустим, который ты начал исследовать, твои приходы, уходы, минусы, плюсы, перспективы, они смотрят, что ты достиг за последнее время, смотрят на твои перспективы, и они дают тебе ответ, или тебе продолжать этот бизнес, или тебе лучше закрыться и просто пойти работать на завод, чтобы тебе головной боли не было, и ты будешь зарабатывать столько же самое, еще больше. То есть они определяют эффективность бизнеса или какой-то организации. И он рассказывает, что в Вашингтоне есть одна самая большая церковь, славян, там тысячи людей сидят. И пришла эта организация, и она тоже начала опрашивать, какие результаты, сколько людей покаялось, сколько семей восстановилось, сколько семей разрушилось, сколько было разводов и так далее. Она начала смотреть плюсы и минусы, как церковь выросла. И вы знаете, когда она оценила все вещи, она пришла к такому результату. Церковь бесполезная, которая никчемная. И они сказали, если эту церковь просто с этого места забрать, ее просто не станет, то никто, никому не будет от этого плохо. То есть, что она есть, что ее нету, значения никакого, потому что в результате деятельности этой церкви было настолько мало успеха. Люди, которые приходили в эту церковь и наполняли эту церковь, она росла. Знаете, за счет чего? За счет самолетов, которые прилетали и садились с Украины. Они прилетали, выходили люди, и церковь говорила, о, церковь выросла. За счет кого? За счет таких же самых, которые приехали с Украины. Но было так мало людей, которые пришли с мира, которые сказали, я хочу служить Богу, я вижу с вами Бог, которые освободились от зависимости наркотиков, от греховной своей сущности. Люди, которые со слезами на глазах изменили свою жизнь, восстановлены, этого ничего в этой церкви не было. Поэтому и сказали эксперты, ваша церковь, она практически не имеет никакого значения. Она есть или нет, от этого ничего не меняется. Поэтому, друзья, почему? Потому что сегодня дары Божьи, они не действуют в нас. И вот сегодня моя проповедь именно направлена на то, вам показать, что сегодня твоя ответственность. Вы знаете, есть две вещи, почему христиане не попадут на небо. Первое я уже проповедовал, потому что они грешат в жизни своей. Они не живут Богом, и поэтому не уходят от Бога. Но вторая вещь, потому что они не нашли свое призвание, они не обнаружили свой дар, и они, эти таланты, которые Господь заложил в них, пускай даже самые маленькие, они не пустили в оборот, и когда придет Господин, Он спросит их об этом. Он спросит их, почему ты не обнаружил дара, который я тебе дал? Почему ты его не использовал, чтобы когда я пришел, я получил с прибылью? И написано, вот этот раб, который так поступал, то его связали и его бросили в то же место, где были неверные. Сегодня Бог будет тебя судить за то, что ты в своей жизни не обнаружил дара и не использовал в своей церкви, друзья. Давайте посмотрим, что я еще записал. Наше призвание и служение перед Богом – это обнаружение и действие дара, который Бог заложил в тебя. Ты сегодня хочешь найти свое призвание? Что ты должен делать в церкви? Не обращай сегодня внимания на свои способности. Не обращай много. Тебе нужно обнаружить дар Божий, который в тебе. И когда ты его обнаружишь, и когда этот дар начнет действовать, то ты поймешь, какое призвание в церкви есть для тебя. Давайте, друзья, дальше пойдем. Очень важно сегодня это. Колоссянам 4:17 такие слова говорит апостол Павел. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Смотрите, как важно сегодня, когда ты принимаешь служение, когда ты обнаружил дар, и тогда Бог еще со строгостью говорит. Он говорит, «Скажите Архипу, смотри». То есть будь внимателен, посмотри, что ты уже обнаружил это призвание, это служение, которое Бог тебе дал. Ты уже знаешь, что ты должен делать. Исполни его в своей жизни, потому что Бог хочет, чтобы ты принес максимальный результат. Но я сегодня говорю не об этом. Я сегодня говорю, сегодня множество христиан просто даже и не знают, к чему они призваны Богом. Они не задают вопрос, они не ставят его пред Богом. Они даже не понимают, как он обнаруживается. И поэтому они в церкви, они просто не знают, что им делать. Часто они начинают свои способности запускать в действие, но пользы нету. Смотрите, друзья, я вам такой момент придаю. Механики это понимают. Когда человек, механик, он работает с машинами, и нужно колесо снять. Он берет это колесо, да, раз, раз, раз, он там снял все, что нужно. Когда он доходит до этих, чтобы снять эти гайки, эти болты, скажите, он руками откручивает? Нет. Почему? Потому что он не сможет руками открутить эти болты. Ему нужно что, друзья? Ему нужен инструмент специальный, ему нужны ключи. Специальные ключи, нужный размер. И вот этими ключами он начинает откручивать. И тогда он снимает эти колеса, и он может чинить машину. Это точно так же в церкви, друзья. Ты хочешь служить Богу, ты хочешь делать дело Божье, но тебе нужен специальный инструмент, который Бог хочет, чтобы ты им обладал. Ты никогда колесо не снимешь руками своими, сколько бы ни крути. Ты можешь попробовать, но у тебя ничего не получится. Давайте, друзья, идем дальше. Давайте посмотрим... Что говорит Писание? Откройте Тимофея, друзья. Я иду быстро, потому что сегодня ограничено время. Я многое забрал в своей проповеди. Второе Тимофея, друзья. Читаем 2 глава с 20 стишка и ниже. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Смотрите, в Доме Божьем стоят только кто? Только сосуды. Только сосуды стоят в Доме Божьем. Это означает людей, христиан, которые в своей жизни обнаружили дар Божий. И они дали возможность Богу этот дар употреблять в церкви. Бог сделал с них сосудов, в которые Он наливает свою воду. И смотрите, вот эти сосуды, они из разных материалов. Смотрите, в Доме Божьем есть разные сосуды. И мы видим, когда мы читаем, я еще раз повторяюсь, иду туда опять. Мы видим, они из разных материалов. Там не только золотые, серебряные, не только деревянные, глиняные. И есть с разного материала. Вы знаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что когда Бог тебя призвал, Он в тебя уже заложил дар, который по своей ценности может быть различный. Есть большие дары, есть меньшие дары. Есть проповедники очень низкого уровня, есть проповедники высокого уровня. Почему они, эти проповедники, являются, имеют разный уровень? Знаете почему? Потому что Бог решил так. Это не твоя воля, это не твое значение, какой материал приготовил Бог и хочет видеть в тебе, из которого Он хочет слепить или вылить свой сосуд. Возможно, ты есть глина пред Богом. Бог определил тебя быть проповедником или пастырем, или певцом. Есть очень много даров, которые Бог дал в церкви, чтобы ты делал. Но Бог определяет и дает сам определение, какой материал сосуда должен быть. Ты еще только глина сегодня. Или ты только сегодня золото расслабленное. Или только сегодня кусок камня. То есть ты еще только материал, который Бог определил. Он хочет из этого материала сделать сосуд. Но я скажу, друзья, что сегодня нет, так бы сказать, вины. И нет какой-то там стыда, что ты сегодня не золото, а глина. Потому что Бог, Он сам определил, какой ты есть материал в Доме Божьем. Самое главное, чтобы твой сосуд, он был слеплен. И чтобы Бог мог налить туда свою воду, которую ты мог бы поить вокруг себя, которые нуждаются. Мы видим, друзья, когда мы смотрим на материал, мы здесь видим это определение Божье. Смотрите, апостол Павел. Христос говорит Анании, это есть мой избранный сосуд, который я поставил пред лицом всех народов. И я покажу ему, сколько ему надлежит пострадать за меня. Павел, это был золотой материал. Бог определил, чтобы из Павла сделать золотой сосуд. Это сам Бог определил. Поэтому из Павла он сделал проповедника, евангелиста, благовестника высокого уровня, который должен был сделать намного больше, чем ты можешь сделать. Намного больше. Смотрите, когда мы, друзья, смотрим на притчи Иисуса Христа, то в одной из притч Он говорит о людях, которые слуги. Я не буду читать, потому что время нет. Вы помните, что Господин каждому из этих слуг дал разное количество. Разное количество дал талантов. Одному дал сколько, друзья? По-моему, одному 5, другому 2, а одному 1. То есть здесь говорится о том, что каждому по силам Господь дал дар. Он смотрит на способности. Он смотрит на способности человека, и поэтому Он определяет, какой дар ты будешь иметь, и Он определяет уровень этого дара, то есть level, до какой степени этот дар может работать. Вот давайте даже посмотрим машины. У одной машины 4-цилиндровый двигатель, у одной 6-цилиндровый, у третьей даже 8 цилиндров есть. То есть все эти моторы, они служат для того, чтобы толкать машину. Все они работают, но 4-цилиндровый двигатель, он может работать до какого-то предела. Даже если там будет бензин, даже если ты нажмешь педаль до конца, он не сможет точно так же делать столько оборотов и выделять столько силы, сколько, допустим, 6-цилиндровый или 8-цилиндровый. Почему? Потому что он имеет свои лимиты. То есть я здесь говорю, что глина, как мы видим здесь, или это серебро, или золото, или камень, это Господь определил. Но мы видим, друзья, что даже так, когда ты не можешь даже прыгнуть на тот уровень, который может, допустим, сделать золотой материал, мы находим, друзья, что не в этом смысл. Смысл в том, как эффективно ты сможешь свой дар использовать. И вот мы смотрим, он дал каждому рабу разное количество талантов. Одному 5, другому 2, меньше, одному 1. И мы находим, что когда эти люди пришли, то мы видим коэффициент полезного действия этих даров. У кого было 5, он принес другие 5. А тот, который имел 2, он принес другие 2. Если мы математики, то мы как бы с одной стороны скажем, что тот принес больше прибыли, 5, а тот только 2, значит тот лучше. Но мы видим Господь, Он здесь нам показывает эффективность действия дара, что этот человек, который принес 5 других, он работал точно так же хорошо и точно так же эффективно, как и тот человек, который имел только 2 и принес другие 2. И мы видим, что и тот, и другой получит одинаковую награду. Почему? Потому что они использовали свои возможности, заложенные Богом, с максимальным с максимальной, так сказать, пользой. Они были внимательны, они употребили свой дар, который Бог дал, на все 100%, и они получили максимальный одинаковый результат, коэффициент полезного действия. Он был одинаковый у этих людей. Мы видим, что в этом отношении мы не должны, так сказать, удивляться или быть печальны, что дар от Бога дан разный. Но Господь сегодня ожидает, чтобы ты его обнаружил, и самое главное, чтобы ты его использовал в церкви. Мы видим, друзья, что другой пример с этими рабами, когда другая притча, я не буду опять находить это место, она говорит о людях, которым Господин дал по одной мине. Если вы посчитаете в Луки 19 глава, вы найдете, что он всем своим рабам, 10 рабам, он дал одинаковое количество серебра. Одна мина, это означает количество серебра, у них было одинаково. Одинаково. О чем здесь говорится? Эта притча уже нам говорится о том, она говорит о том, что Бог смотрит сегодня не на то, какой ты, из чего ты сделан, из золота, или из серебра, или из глины. Он смотрит сегодня на твою эффективность. И здесь показано уже, что люди, которые получили одинаковое количество серебра по одной мине, они принесли разную прибыль. Один из одного там принес, по-моему, 10, один из одного принес, по-моему, 5. Мы видим, здесь уже показано, что люди, имея одинаковые способности, они работали не одинаково. Один хорошо потрудился, а один потрудился не так эффективно, потому что что-то было не то. Он где-то потерпел урон, где-то его дар не заработал так, как нужно, но он тоже принес очень хороший результат. И мы видим, когда он их вознаграждал, он сказал тому, что «Войди, получи награду, войди в управление над 10 городами». Слава нашему Богу. А тому сказал «Войди в управление над 5 городами». О чем здесь говорится? Что по мере действия нашего дара мы зарабатываем награду у Бога. Потому что когда мы придем на небо, если мы обнаружили дар, и если мы его употребляли, насколько ты его будешь употреблять эффективно, настолько больше ты получишь награды у Бога. Давайте посмотрим дальше. Помните 1 Коринфянам 3 глава? Там говорится о том, что мы на твердом основании Иисусе строим дом. Там говорится о служении. И говорит, строит ли кто на этом основании из сены, из соломы, там, из серебра, из драгоценных камней, да, из золота. Каждого дела обнаружится. Вот здесь говорится о том, что мы тоже люди, познавшие Иисуса, наше служение, мы начинаем строить, то есть, как ты используешь свой дар. Может, ты свой дар используешь точно так, как вроде кто-то из соломы дом строит. Вроде ты так его обнаружил, но ты настолько мало его используешь, и ты не знаешь, как сделать, чтобы он был эффективный. Это то же самое, что дом из соломы построить. Или из дерева. Что случится с такими людьми? Когда придет огонь, что будет? Сгорит этот дом. То есть, твое дело сгорит. То есть, несмотря на то, что ты что-то принес, но настолько это будет мизерно, настолько мало, что Господь даже не удостоит тебя, чтобы тебе сказать, войди там в управление над 5 городами, или войди в управление на 10, это то, что ты, впрочем, что этот человек спасется, но как бы, вроде как бы из огня. Да, ты спасешься. Почему ты спасешься? По одной причине. Потому что в своей жизни ты все-таки обнаружил дар Божий. И все-таки ты его запустил там, в холостую, там, чуть-чуть там, где-то, чуть-чуть оно там двинулось, а потом все там сгорело. Ну, какой-то такой мизерный, даже там процентом, может, 1%. Но Господь, видя, что все-таки дар действовал, Он тебя не бросает, Он тебя не осуждает. Но тот раб, который спрятал, которую платочек завернул. Вот дар в тебе есть, да? А ты его завернул платочек. У него только один был талант. Мало. Как Господь, ну там ты же мне дал, я же глина. Я только глина. Что ты от меня хочешь? Я кроме как глиняный сосуд, который ты поставишь там где-то в конце, я больше ничем другим не был. Он говорит, ты неверный, ленивый раб. Почему тебе не надо было даже вот это малое, что я тебе дал, обнаружить и пустить в оборот? Почему? Чтобы я пришел и получил свою прибыль. Смотрите, сегодня смысл не в том, что тебе Бог дал, а смысл в том, запустил ли ты сегодня это в оборот. Мы говорим, ну мы глина. Мы сегодня глина, мы дерево. Бог с нас не спросит, откуда ты знаешь? А может ты золото? А может, ты серебро, а может, ты драгоценный материал пред Богом, и ты там это завернул, платочек, и спрятал, потому что какая разница, глина, камень или серебро или золото, если ты не обнаружишь ни то, ни другое, работать не будет в твоей жизни. И представь, ты приходишь, а Господь говорит тебе, ну, доставай. Он говорит, я знал, что ты человек злой, что ты жнешь там, где не сеял. Вот я имел 10, вот я их закопал там. Ах, ты неверный и ленивый, я тебе дал аж 10. И я хотел получить 10, а ты все спрятал. Откуда ты знаешь, что у тебя 1? Может, у тебя 5? А может, у тебя даже 10? Но то, что ты в своей жизни, даже не задумываясь на том, что есть дар Божий в твоей жизни, и не ищешь Бога, поэтому Он там тебя сокрыт, далеко в платочечке там закапан в твоей земле, Он никогда не действует. Вот таких людей Он будет судить. Вот таких людей не пройдет, впрочем, спасется. Но только награду получишь и жизнь вечную потеряешь. Вот что будет с такими людьми. Почему сегодня, я говорю, друзья, очень важно нам понять, Бог хочет, чтобы ты действовал дарами, обнаружил их. Давайте я очень быстро иду. Необходимость даров в церкви. Смотрите, если я имею мухобойку, я могу очень хорошо махать ей, да? Но гвозди забивать, смогу я или нет? Ну, наверное, нет. Почему? Потому что она предназначена совершенно другому делу. Мухобойка бьют мухи, но гвоздь ты не забьешь, она мягкая. Вот так бывает, друзья, когда мы сегодня, имея способности, и мы думаем, что это дар Божий, мы начинаем очень активно действовать в церкви своими способностями, но мы не можем достичь результата. Мы машем руками, мы воздух разгоняем, но ничего не происходит. Способность – это не есть еще дар. Дальше. Способность – не дары. Не варят борщ в стиральной машине. Вот это такой пример. Смотрите, хозяйка, если ты скажешь сегодня, так, стиральная машина, что, там и вода горячая есть, еще и крутит, а почему бы борщ там не сварить? Казалось бы, неплохая идея, да? Но ты не сваришь там борщ, потому что стиральная машина служит для других вещей. Брось туда буряки, брось туда картошку, но не получится борщ, как бы ты ни хотел. Почему? Потому что это то, когда ты пытаешься дело Божье делать своими способностями. Это такие, друзья, я просто зарисовочки написал. Активность бездействия даров Духа Святого – это пустота. Смотрите, мы часто думаем, что вот начнем песни петь, начнем больше говорить Слово Божье, начнем больше, ну так, свидетельствовать, как-то двигаться в церкви, что-то делать в церкви. Но, друзья, поймите, это то же самое, когда ты хочешь своей способностью достичь того, что ты не можешь достичь без действия даров Божьих. Смотри, ты будешь действовать очень много, активность увеличится, но результат будет, знаете какой? Один и тот же. Один и тот же. Это то же самое, друзья, что у тебя есть машина. Машина, да? Ты там налил туда бензина, но ты поставил ее на паркинг, знаете, передачи переключил на букву «П». И нажимай ты педаль, нажимай до конца. Знаете, такой шум будет, гум, такой будет, гудеть будет эта машина, но она не сдвинется ни на одну йоту, ни один метр не поедет. Почему? Потому что это твоя активность. Это твоя активность, ты начал активно служить Богу своими способностями. Вот только шум будет, только гам будет, а результата ноль. Почему? Потому что дары, пускай дар немножко действует, тогда сразу будут плоды в твоей жизни, и церковь начнет двигаться. Давайте дальше. Когда, друзья, мы, как мы обнаружим дар? Я заканчиваю еще, друзья, 5 минут. Ты должен начать искать Бога. Я очень быстро говорю. Потому что ты еще не сосуд. Когда ты начинаешь искать Бога, Бог берет этот материал, допустим, глину, и ложит, когда делается сосуд, он ложится на кружали. И начинает эта глина крутиться. Сосуд делается. Бог начинает понемножечку лепить из тебя сосуд, чтобы ты мог действовать этим даром. Но хватит ли тебе сил двигаться за Господом, доверяться Ему? Если у тебя хватит сил, то Бог сделает этот сосуд, и Он начнет наливать туда свою воду. Но если ты не вытерпишь, если ты остановишься, Он возьмет этот сосуд недоделанный и опять разобьет его. И просто, мы знаете, часто в церкви, как куски золота, куски глины, куски камни. То есть Бог хочет сделать, мы материал прекрасный, и даже иногда мы хотим, начинаем стремиться к Богу, Бог что-то начинает лепить, но в один определенный момент мы останавливаемся, и все это строение разрушается, и опять мы просто материал. Просто материал годный, но который не может действовать. Смотрите, друзья, дальше. Если я обнаружил дар, это не так просто, друзья. Мы скажем, что вот братья сказали, что ты будешь это делать, у тебя это дар. Обнаружить дар Божий, иногда только Бог говорит, иногда Бог говорит через пророчество и ставит тебя на служение. Посмотрите, Тимофей, да, Тимофей, он так любил Бога, он стремился к Богу. И вот апостол Павел говорит такие слова: «Не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе». Почему? Кто помнит? По пророчеству, с возложением рук священства, всем пребывай, о всем заботься, чтобы успех твой для всех был очевиден. Тимофей, он стремился к Богу, и в один определенный момент Господь говорит: Тимофей, вот твое дарование. А знаете, какое дарование Тимофея было? Там сказано: совершай дело благовестника. Совершай служение твое. Он был поставлен Богом благовестником. И этот дар был обнаружен посредством даже того, что Бог проговорил через пророков. И братья возложили руки, и Тимофей начал служить этим даром. Вы не думайте, что это так просто. Когда ты свои способности принимаешь за дары Божие, это будет просто пустое провождение времени. Никакого результата не достигнет церковь в жизни. И смотрите, друзья, когда ты получил дар, ты дошел до этого, ты понял, Бог тебе открыл. Но, опять же, ты должен над этим даром всегда бодрствовать, ты должен заботиться об этом, ты должен этот дар развивать, ты должен всегда пребывать с Господом, потому что этот дар, он не действует, пока Бог не будет туда наливать свою силу. Посмотри, дар действует только по действию силы его. Ты получил машину, все хорошо, сел, руль, все, новенькое, Господь тебе дал дар, ты уже знаешь, что ты должен делать, нажимаешь — не едет. Ключом крутишь — не едет. Почему? Бензина нету. Бензин надо налить, но бензин наливается только Господом. Когда ты в близком общении с Богом продолжаешь быть, Он наливает. По действию силы Его дары действуют. Как только ты отошел от Бога, все. У меня есть дар. Бог мне дар. Я знаю, что мне Бог определил, но ты уже отошел от Бога. Ты не ищешь Бога. Знаешь, что тебе надо делать? Выходи, толкай машину сам. Руками. Далеко ее протолкаешь? О, далеко ты ее не протолкаешь, потому что когда Бог толкает эту машину, она едет вперед. Друзья дорогие, я буду заканчивать. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли, что Бог действует в церкви посредством даров. Когда дары действуют в церкви, это значит, сам Христос живет в церкви. И самое главное, когда Христос живет в церкви, есть результаты. То, что показывает сегодня, что мы живые в Боге и что все хорошо, есть результаты, для чего церковь призвана на эту землю. Вот это самое главное – плоды. Плоды деятельности церкви. Если ты сегодня 10 лет поешь, проповедуешь внутри церкви, и все у тебя тут, и сценки ставишь, и проповеди, тут столько мероприятий, и разборы слова, и прошло 5-6 лет, и в церкви ни один человек не покаялся искренне, пришел из мира и сказал: с вами Бог, я хочу служить Богу. Ни одна семья не восстановилась. Знаете что? Я вам скажу, что дары Божьи не действуют. Как хочешь. Можешь себя тешить мыслью, что нет, просто мы маленькая церковь, у нас мало членов. Нет. Если нет плодов, значит, чего-то нету в нас того живого, что должно быть в церкви. Церковь Божья живая, она всегда наступает. Она влияет на мир, и она забирает у сатаны то, что ему принадлежит, и превращает к церкви. Она та, которая творит волю Божью на этой земле. Поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит. Каждый из нас есть член тела. И каждому из нас Бог дал дар. Обнаружь этот дар. Поищи его, приблизься к Богу и скажи Господу, чтобы Он дал тебе возможность этим даром служить в церкви. И тогда ты сможешь быть полезным Богу в своей жизни. Ему слава за все.